выставил девушку из комнаты и принялся просвещать свою жену о планах на еще одну будущую жену. Именно в таком цвете подал всю информацию о королеве амазонок, не утаив и ее настоящей личности, что Робин и так успела разглядеть, но старалась не подавать виду. Даже врать особо не пришлось, лишь слегка сглаживать углы. Мол, я обхожусь с ней как с рабыней, чтобы девушка поняла на своем опыте, что так относиться к другим нельзя. Ведь в мире не так много мужчин, что могли бы обуздать ее высокомерный и свирепый известный на весь мир характер, а мне она понравилась. Утаил лишь одну маленькую деталь. Хэнкок с ума сходит от грубости в свою сторону. Твои на нее планы я поняла, хоть и не одобряю. Сильно не одобряю. Оттаял взгляд Робин, после моего рассказа. Тебе определенно следует прочитать лекцию на тему, что может делать женатый мужчина, а что не может. С радостью выслушаю и даже готов принять наказание, но она такая красивая, состроил щенячьи глазки, в дополнение к ее своевольному характеру. Признаться, я влюбился с первого взгляда. Ладно уж, кабель ты мой ненаглядный, совсем уже успокоившись, улыбнулась Робин. Я с самого начала знала, на что подписываюсь, соглашаясь быть твоей женой. Одно меня только сейчас заботит, что на это скажет Хина. К следующей нашей встрече Хэнкок будет официальной женой или уйдет от меня. Хина ничего и не узнает. Самому эти игры не доставляют особой радости, но другого варианта я пока не вижу. Что скажешь? Так и быть, подыграю тебе немножко. Ты чудо. Поцеловал ее в щеку и вернул Хэнкок в прежнюю позу на прежнее место. Прошу. Девушка неуверенно пристроила свою попку на спину Хэнкок, которая уже вовсю текла. Меня поражает ее больной разум, и вместе принялись изучать личные дела местных работников. Еще до прихода Робин, большую часть бумаг на столе я успел рассортировать и спрятать в стол. В основном там были докладные на еду, воду, одежду и материалы для строительства. Все это не мне, ни ей не было особо интересно, чего нельзя сказать о личных досье. До самого обеда мы перебирали бумаги, так и не обнаружив ни одного действительно достойного человека получить свободу. Когда время клонилось к обеду, в дверь постучали. «Господа проверяющие, будете ли вы обедать?» — послышался из-за двери голос левого. «Я сама принесу». Вскочила на ноги Робин и убежала к двери. «Нам нужен перерыв, к тому же мне уже это надоело, хватит мучить девушку. У меня для тебя есть небольшой сюрприз», — и скрылась за дверью. «Ты слышала, отдыхай». Хэнкок вернулась на диван, постоянно на меня странно посматривая. Думал, показалось, но ее точно что-то гложет. Вроде бы на мою жену она нормально отреагировала, но других причин появления сомнений я пока не вижу. Или она свыкается, или меня ждет буря. Через несколько минут в помещение вернулась Робин с подносом еды и в новом сексуальном наряде. Девушка опустила поднос на стол, вильнув передо мной попкой, и устроилась между мной и столом. На девушке было тугое, короткое, обтягивающее платье синего цвета с просто огромным вырезом на груди. Казалось, в любой момент ее грудь или попа просто выскользнут из его тесного плена. «Как тебе?» «Восхитительно!» — сгреб девушку в охапку. «Больше часа мы только и делали, что обслюнявливали друг друга, попутно ощупывая в неприличных местах, а Хэнкок умяла весь обед в одно лицо. Дальше при зрителях мы зайти не могли, вдоволь нализавшись. Робин, при этом, кажется, успел разок финишировать, вернулись к изучению личных дел, так и оставшись у меня на коленях. «Убийца», — тихо прошептала девушка, чтобы не разбудить Хэнкок, перекладывая листок за листком. «Насильник, насильник, убийца, вор, пират, вор, насильник. Начинаю понимать, почему ты надо мной посмеялся». К тому времени, как девушка не выдержала, на дворе наступила ночь. Ужинать мы не стали, а моя рабыня устроилась на диванчике и, не услышав замечаний в свой адрес, прикинулась спящей. «Это не место для обращения в рабство», — поддержал ее кивком. «Это тюрьма, где заключенных заставляют трудиться. Сильных пиратов отправляют в Импелдаун, но как наказывать за малые преступления? Сосед у соседа украл корову», — потряс озвученным преступлением в руке. «В подводной тюрьме он не продержится и дня, но и закрывать глаза на такое тоже нельзя. Для этого и существуют места вроде этого, где преступников заставляют трудиться на благо общества. Им предоставляется трехразовое питание, одежда и жилье. Взамен требуется лишь выполнять работу. Устройство точь-в-точь как в приюте. Начальник есть и там, и там. Там дети, здесь преступники, над которыми выполняется надзор. Там нянечки, здесь охрана, которая за всем следит. И чуть поодаль от места надзора расположен жилой район, где живут семьи охранников и отдыхает после работы сама охрана. Мини-страна-тюрьма. Простая, но довольно эффективная схема, ведь охрана, по сути, защищает свои же семьи. Преступники, вырвавшись, первым делом заглянут в жилые дома рядом. Я все поняла. Недовольно надулась девушка и поерзала у меня на коленях, плотно вжимая свою попку в мой пах. Пусть это место мне и не нравится, но распускать его просто так определенно нельзя. Так и есть, а революционеры, по своей наивности или тупости, хотели всех отпустить. Страшно подумать, чем бы все закончилось, и сколько бы пролилось крови невинных. Представление с перебиранием бумажек целый день я устроил именно для нее. Основная его цель была в том, чтобы заставить Робин задуматься, а так ли ужасно мировое правительство. Я не настолько глуп, чтобы надеяться, будто она хоп, и простит все произошедшее. Возможно, она никогда этого не забудет, но, по крайней мере, я хочу, чтобы в ее глазах мой работодатель не был абсолютным злом. Мир не делится на черное и белое, у всего есть как темная, так и светлая сторона, и в мировом правительстве я вижу гораздо больше светлого, чем в его альтернативе, пиратстве. Давай уже закроем на сегодня эту тему. Встала девушка, преградив мне путь к столу, и сорвала с себя платье, демонстрируя мне черную кружевную ночную сорочку. У меня на примете есть более увлекательное занятие. Словно хищник я набросился на жену, одним движением срывая соблазнительное бельишко и накрывая ее грудь поцелуями. «Мы же не одни», — вяло запротестовала голенькая Робин. «Может, переберемся в соседнюю комнату?» «Ничего страшного», — даже и не думал останавливаться. «Она спит, а мы тихонько», но Хэнкок на самом деле не спала. Глава 96. «Будет трудно». 18+. «Ты возбуждаешь мой инцест», — ляпнул, сам до конца не понимая, специально или нет. Когда смог оторваться от набухшего сосочка Робин, заглядевшись на ее пышные формы, ой, интерес, быстро поправился, я хотел сказать, интерес, хе-хе-хе, одарила меня извращенной улыбкой девушка, вот ты и сам признался, братик, обвила шею руками и поцеловала, вообще-то, я случайно оговорился, недовольно надулся, но кто меня станет слушать, в который раз, это все ты и твои высосанные из пальца теории, без всяких сомнений, я не ее брат. С моей стороны, занимаясь сексом, ничего плохого мы точно не делаем. Но в голове моей жены, что на полном серьезе считает меня родным братом, наша связь очень даже запретна. Не раз об этом размышлял, гася энергии жизни эрекцию, но ничего такого в этом я не вижу, зачем убеждать ее в обратном. Говоря на чистоту, мне очень нравится пикантность наших с ней отношений. «Высосанные, говоришь», облизнувшись Робин, отстранилась и недвусмысленно покосилась на мой пах. Не один десяток раз я уже прокручивала все факты в голове, что уж слишком четко, без минимальных отклонений, складываются в одну линию, заявила девушка, продолжая улыбаться как настоящая извращенка. «Не стоит зря переживать», скинула с меня штаны, оголяя готового к бою бойца. «Сестренку, как весь остальной мир, тебе не удастся провести, братик». «Вот так значит, да?» Садистская улыбка расплылась на моем лице. «Жена извращенка, возомнившая меня своим братом. Ты поплатишься за это». Разверну Робин на месте, поворачивая к себе попкой, заломав руки за спину. Не удержался и отвесил смачный шлепок ее сочному заду, насладившись в ответ удивленным, но в то же время довольным стоном девушки. Смахнул одним движением все бумаги со стола, повалил ее животом вниз на него и с силой вошел в ее нутро. «Да, братик, ни капли не сдерживаясь, как поступал со всеми девушками до этого, просто отутюжил ее до состояния овоща за каких-то полчаса». «Да ах!» — взвыла Робин в который раз, обильной струей заливая пол, и повалилась на стол без чувств, довольно постановая. «МММ!» — получая грязная извращенка, а следом за ней финишировал я, заполняя ее нутро моей спермой, в свою распутную киску молочко мужа-братика. Перевел дыхание, подхватил голенькую девушку на руки и уложил рядом с Хэнкок. Последняя все прекрасно слышала и даже немного видела, когда любопытство взяло верх, и она перевернулась на другой бок, чтобы не только слушать нескончаемые стоны. Бывшая императрица так и не издала ни звука, но влажный диван, в районе ее промежности, как и зажатая между ног рука, говорили о многом. Это была наглядная демонстрация того, что с ней будет за хорошее поведение. Надеюсь, девушка все поняла. Поцеловал Робин в щеку, накрыл обеих девушек покрывалом, оделся и направился в лагерь. Главную здесь задачу я уже выполнил. Робин сама признала, что это место пусть и ужасно, но имеет право на существование. А пока моя жена отдыхает, нужно закончить мелкие дела и поскорее сматываться. Чем дольше мы задерживаемся, тем больше увеличиваем риск обнаружения. Зачем лишний раз тыкать носом учителя в мои проделки? Может, в это место и не доставляют газеты, но связь с внешним миром имеется. В кабинете начальника была Дэн Муши, еще парочку видел на пути сюда. Сейчас местные находятся под впечатлением от предотвращенного нападения, плюс наше своевременное появление и мое удостоверение, но рано или поздно они свяжутся с непосредственным начальством с вполне очевидной информацией, проверяющие прибыли. Сообщение по цепочке пробежит до самых верхов мирового правительства, вернувшись с не менее очевидным вопросом, какие, к черту, проверяющие. Меня еще раз попросят продемонстрировать удостоверение, начнут сверять данные, задавать неприятные вопросы. Откажусь показывать, сразу в преступники запишут. Оно мне надо. К моменту, когда местные спохватятся сверять личности проверяющих, нас здесь быть уже не должно. Как взойдет солнце, мы так или иначе отчаливаем, но я хотя бы помогу местным избежать еще одного нападения в ближайшем будущем. Вряд ли революционеры теперь оставят это место в покое, учитывая захваченных людей, а я не могу поселиться здесь навсегда. Выиграю для них больше времени. Еще нужно кое с кем переговорить, раз уж представилась возможность. Последнее время меня сильно морозят революционеры. Они действительно настолько тупые, или скрывают какой-то гениальный план, работают здесь в 3 смены по 8 часов, так что лагерь, ожидаемо, даже ночью не спал. Приказал левому готовить группу для вылазки, а сам помчался по мосту, используя Сору, в поисках отправной базы революционеров, и не прогадал. Примерно в 10 километрах от стройки, на мосту располагалась укрепленная с обеих сторон группа из 10 человек, а у моста было пришвартовано несколько кораблей. На них, по всей видимости, сюда и перебросили солдат для нападения, вместе со всем необходимым. Все охранники перевалочного пункта оказались такими же слабыми, как и нападающие. Даже сообразить не успели, как были связаны по рукам и ногам. Связался с левым, приказав прихватить лошадей, много добра сюда перебросили нападающие. Возможно, благодаря их припасам и горам оружия, следующие нападения жители стройки смогут и сами отбить. Проверил пришвартованные корабли, что оказались совершенно пусты, и потопил их от греха подальше. Двигаясь обратно, на глаза попался один очень странный момент. Где-то на 3-м километре от перевалочного пункта революционеров, с моста легко можно было разглядеть землю. Остров это был или материк, не скажу, но люди там точно жили, о чем свидетельствовало множество столбов дыма. Мост же следовал четко прямо, не сворачивая в то место. Первая мысль – еще одна перевалочная база. Сделал крюк, но ничего интересного не нашел. Оказалось, самая обычная с виду деревушка. Магазинчики, расчищенные от снега улочки и протоптанные тропы к домам, что явно строились не за один день, отлично приспособленные к местному климату. Жителей практически не было видно, что логично, учитывая позднее время, но во многих домах горел свет и топились печи. Осмотрелся, ничего подозрительного не заметил и полетел обратно. Если я правильно помню, идея строительства этого моста заключалась в соединении всех островов между собой. Довольно наивно, но если мировому правительству действительно удастся его возвести и защитить, это будет колоссальный удар по пиратству. Но что я сейчас увидел? Есть мост и есть остров, но обоим будто плевать на наличие друг друга. Странно, очень странно. С этой мыслью я миновал группу солдат, возглавляемую правым, что занял позицию заместителя левого. Выдал им точные указания, где и что искать, вернулся до базы и приказал сопроводить меня в башню, где раньше держали Робин, а сейчас находится бывший начальник и не только. «Оставьте нас», отыскав нужного человека, выпроводил левого. В одной из клеток сидел на вид самый обычный старик с седыми, торчащими во все стороны, волосами, острым носом и бородой. Одет он был в обычную для здешних мест робу рабочего с идентификационным номером на спине. На его лице же красовалась, несвойственная для обитателей здешних мест, улыбка. «Молодой человек», улыбка стала еще шире. «Чем привлек ваше внимание этот старый и ни на что негодный старик? Не прикидывайся. Я знаю, кто ты и что здесь делаешь. Как упоминал ранее, мировое правительство и пираты, Это две вечно сражающиеся стороны одной медали. В обоих есть как свет, так и тьма. Где-то больше, где-то меньше, но обе стороны, на мой взгляд, не самый надежный союзник в моих будущих планах. К пиратам присоединяться – это все правительство разрушать и создавать заново, присоединяться к учителю. Столько говна придется выгребать из их организаций, что как бы мне в нем самому не потонуть. Но, как бы парадоксально ни звучало, у этой медали есть третья сторона – революционная армия. Человек, что сидит передо мной в клетке, возглавлял операцию по освобождению этого места, а значит был не последней по важности персоной для революционеров. Но у меня не самые приятные новости. Старик заметно напрягся. В ближайшее время никто не придет вас спасать. Что случилось? Скрывая панику, полюбопытствовал он. Нападение отражено агентом Сейферпол. Указал на себя, а собеседник уже чуть ли не зубами стучал от волнения. Все преступники арестованы и направлены на работы. Никто не пострадал. Вот как, заметно успокоился старик, возвращая былую улыбку. Хорошо, за спасение жизни ваших людей я хочу, чтобы ты оказал ответную услугу. Не пытать же мне эту развалину. Расскажите о планах революционной армии. Старик держал рот на замке, и я решил пояснить. Меня не интересуют ваши люди, явки, пароли, базы или ближайшие планы. Расскажи, чего хочет добиться в итоге революционная армия. Свержение тирании мирового правительства. Посерьезнел старик. Спустить на землю тенерию бита, что возомнили себя богами и вершителями чужих судеб. А потом, сказанное им даже детям уже известно в этом мире. Революционеры противостоят мировому правительству, новость века. Что вы собираетесь делать дальше? Какой план? Дальше мы создадим мир, в котором все будут равны. Хорошо, звучит наивно, но неплохо. Каким образом вы заставите весь мир следовать вашей цели? И как вы собираетесь противостоять 4 Йонка и 7 Шичибукаям, что утратит все сдерживающие факторы? Что-то мне не верится, что вы располагаете достаточными для этого военными силами. Будет трудно, конечно, но мы справимся, заявил старик, чем полностью разочаровал, еще и жопу мне подпалил. Будет, блять, трудно, развернулся на месте и проследовал к выходу. Нет слов, одни эмоции. Никакого плана у них нет, идиоты. Своими же руками хотят утащить весь мир в пучину хаоса. Лучше я буду сам по себе, чем заводить таких союзников. Вернулся в кабинет начальника. К тому времени девушки уже не спали, уплетая завтрак. Полюбовался очередным сексуальным нарядом Робин, окончательно успокаивая эмоции, где она их только берет. Сообщил левому, что мы все проверили, нареканий нет, и отбываем по приказу начальства в другое место. Обхватил за талию и плотно прижал справа к себе Робин, вручив библикарту нашего следующего пункта назначения. Слева прижал к себе Хэнкок и умчался в небо. Куда мы? Полюбопытствовала моя жена, когда мост скрылся за горизонтом. И чья это библикарта? Еще одной твоей жены или рабыни, на небесный остров, к твоей подруге. Глава 97. Погодия. Путь до Погодии, небесного острова, скорее всего искусственного происхождения, где изучают погоду и учатся создавать погодные эффекты, занял полных 4 дня. Но в отличие от прошлого путешествия с одной лишь Хэнкок, что старалась молчать в трубочку, на сей раз у меня под рукой, в прямом смысле этого слова, оказалась еще одна спутница, которая была рада обсудить ту или иную тему. Робин поведала мне, как оказалось на Текила Вульф, Мугивара, как и было в оригинале, вмазал одному из тенерюбита в аукционном доме, но оттуда им легко удалось уйти невредимыми. Только они с командой не могли продолжить путешествие из-за одной проблемы. Для отправки на остров рыболюдей, корабль нужно было покрыть специальной смолой, чтобы его не расплющило слишком большим давлением. Подводный остров расположен на глубине в 10 000 метров, да и дышать все время погружения тоже чем-то нужно. Выглядит покрытие как большой мыльный пузырь, в которой целиком помещается корабль. Масляного мастера они разыскали как раз на аукционе. Тот даже денег за работу брать не стал, за помощь его друзьям, но само покрытие занимало 3 дня. Чтобы привлекать меньше внимания, на это время они решили разделиться, договорившись о месте новой встречи. Робин, Нами и Виви решили пройтись по местным лавкам за обновками гардероба, где Робин и прикупила те самые платья, что мне так приглянулись. На выходе из очередного магазинчика уши девушки вдруг заложил грохот, словно от тысяч одновременных взрывов, глаза ослепил яркий свет, словно само солнце решило в них поселиться, а все тело пронзила нестерпимая боль. Она пыталась докричаться до подруг и что-то сделать, но боль была столь невыносимой, что та, кажется, потеряла сознание, а очнулась уже в сугробе на мосту, окруженная группой солдат. На этом месте пришла моя очередь примерить роль рассказчика и пояснить, почему их так бесцеремонно атаковал адмирал дозора, попутно рассказывая о моих приключениях на архипелаге, чтобы девушка меньше на меня злилась за разъяренного адмирала. Хотя, они и сами в этом не в меньшей степени виноваты, я лишь слегка его разозлил, и только. Беду они накликали на себя сами. Хэнкок все это внимательно слушала с большими глазами, но помалкивала, иногда о чем-то размышляя. Еще Робин подняла странную тему, которой я совсем не припомню. Девушка утверждает, что на Паниглифе в Арабасте была надпись «Здесь была я». Схожая надпись была и на Паниглифе Небесного острова, и «Здесь была я». Вроде бы что-то такое там было, но я не придал значения. Странно, напоминает детские забавы из моего прошлого мира. Как мы с друзьями писали всякое на заборах, а потом за это получали ремня от родителей. Но посыла этих надписей на древних нерушимых камнях, совсем не понимаю. Вспомнить так и не смог их смысла в оригинале, или там этого не было. Наутро, к концу четвертого дня пути, на горизонте показался интересующий нас остров, если его можно так назвать. Выглядит погоди как огромное, многоуровневое облако, на котором сверху кучками росла зеленая трава, а снизу располагался огромный прозрачный шар, размером чуть ли не в треть самого острова. На облаке можно было разглядеть несколько ветряков и воздушных шаров, а на среднем и нижнем уровнях размещались жилые помещения. Последним штрихом и так не самого реалистичного с виду места была огромная полностью сформированная и закольцованная радуга, что висела с левой стороны острова. Приземлились на краю острова и двинулись в направлении библикарты нами, осматривая причудливое место. Людей вокруг не было видно. Самая обычная земля. Не смог сдержать любопытство и проверил почву, на которой росла трава. Ну и само облако, что служило несущей конструкцией этого места, тоже. Похоже на зефир, только гораздо плотнее. На небесном острове землю называют Варсой, пояснила Робин. Из-за своей редкости здесь она ценится в разы дороже золота. Облака же эти называют земляными. Благодаря своей плотной структуре, способной выдержать людей или вещи, они являются основным строительным материалом жителей неба. Выслушав небольшую лекцию, проследовали дальше и, через несколько минут, наткнулись на стройную рыжеволосую девушку, что стояла у деревянных перил, на самом краю плотного облака и с тоской всматривалась куда-то вдаль. Нами удивленно воскликнула Робин, привлекая внимание подруги. Давно не виделись. Робин, обернулась девушка на голос, и всю печаль как рукой смыла широкая радостная улыбка. Ты ли это? Как ты здесь оказалась? Девушка сделала шаг навстречу к нам и замерла. И кто это с тобой? Наши взгляды встретились, и радость сменилась чистой ненавистью. Ты, здравствуй, Нами, давно не виделись. Вы знакомы? Полюбопытствовала Робин. Если подумать, откуда у тебя ее библикарта? Робин, я не рассказывал, по чьей бумаге мы летим. Сюрприз хотел сделать, а оно вон как получилось. Нами совсем не рада меня видеть. Да, кивнул, в самую первую свою миссию как агента Сейферпол, меня направили разобраться. Пока вводил жену в курс наших с Нами отношений, последняя сделала оборот на 180 градусов, вернулась к перилам, у которых минуту назад стояла, и ухватила двумя руками свой климатакт, модифицированный посох погоды. Робин, и ты, быстро затараторила сестра Наджика, перебив мой рассказ. Прости, не знаю, как тебя зовут. Это она обращалась к Хэнкок. Быстрее отойдите от этого демона, иначе он вас околдует. Или уже, девушку охватил испуг. Тогда я сделаю все необходимое, чтобы вас спасти, и направила оружие на меня. Опять 25, сделал шаг вперед, жестом указав девушкам оставаться на месте. Нами, мы же это уже проходили. Хватит ребячиться, какой я тебе демон, не подходи. Девушка что-то сделала со своим оружием, что из его верхнего конца в небо устремились маленькие облачка, собираясь в огромных размеров тучу, а другой конец начал искриться. Иначе пожалеешь, я ведь уже говорил, продолжал сближение, не сбавляя шага, на меня не подействуют столь слабые атаки. Знаю, но... Нами резко дернула вверх искрящийся конец оружия и разряд устремился в тучу, а девушка довольно улыбнулась. С прошлой нашей встречи я стала значительно сильнее. Бзззз, бах, тух, бух, бах. Из тучи во все стороны начали бить молнии, формируя поле из молний, что преградило мне дорогу. Выглядело это опасно и эффектно, но я, так и не замедлившись, получил со всего этого лишь 2 пункта навыка и 23 свободных атрибута. Получено очков атрибутов. 23. Абсорбция, уровень 13. Я тоже все это время на месте не стоял, развел руки в стороны. В отличие от прошлого раза даже урона не получил. «Не подходи», – неуверенно прошептала удивленная и перепуганная нами. С каждым моим шагом вперед, девушка пятилась назад и оказалась на самом краю острова. «Нами, я не сделаю тебе ничего плохого, даю слово, только остановись», – как в прошлый раз, – крикнула девушка. Когда я полностью утратила контроль над телом, нет уж, демон-насильник, второго шанса я тебе не дам. Это так ты мою сестру заставил стать твоей очередной женой, ты за все поплатишься. Неуверенность вновь сменилась злостью, а климатакт заискрился значительно сильнее. Не делай глупостей, нами, мы стоим слишком близко, если ты. Но девушка меня не слушала, из-за бурлящих внутри эмоций. Она повторила резкий взмах. И в этот раз из тучи вместо кучи молний в землю ударила одна, но очень мощная. Бабах! Мне этот удар, ожидаемо, не навредил, красуясь еще 30 атрибутами в системе. Получено очков атрибутов. 30. Абсорбция, уровень 16. Но удар был настолько сильным, что заставил плотные облака качаться словно волны. А-а-а-а! И тем самым вытолкать нами за пределы острова. Помогите ей-е-е! Сору! Бросился за ней. Подхватил строптивую девушка на руки в падении и полетел обратно. Гиппа. Наверху, кроме моих дам, нас ждал еще один обеспокоенный персонаж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что здесь случилось? Глава 98. Истерика. Элементы 18+. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бодро переминался с ноги на ногу взволнованный старый человек с длинной белой бородой и длинными прямыми волосами того же цвета. Что здесь случилось, юная леди? Вы опять взялись за старые? Нами же подозрительно тихо себя вела на моих руках. Проверил. Ясно, она потеряла сознание от шока. Я, Максим, простите, не знаю вашего имени. Поприветствовал старика кивком. Произошло маленькое недоразумение. Мы все друзья Нами и пришли ее навестить. Но она случайно выпала за пределы острова. Старик сильно забеспокоился. Не стоит переживать. Я первоклассный врач. И уже провел обследование. С ней все хорошо. Из-за испуга упала в обморок, и только. Немного отлежится и будет как огурчик. Зеленая и вся в пупырышках. Меня зовут Харидас, молодые люди. Представился старик. Чего же мы ждем, следуйте за мной. Провожу вас в комнату юной леди. Местный житель отвел нас к одному из отдельных зданий на первом ярусе острова. Мы с Робин проследовали внутрь, а Хэнкок осталось сидеть на лавочке снаружи дома. Не стал ее беспокоить. Пусть сидит, если хочет, не буду вам мешать. Проследив за моими действиями и удостоверившись, что я действительно врач, старик оставил какие-то бумаги на тумбочке у входа, кажется, это был свежий выпуск газеты, и скрылся за дверью. Как она? Полюбопытствовала Робин. С ней точно все хорошо, все с ней отлично, сама себя перепугала до чертиков, в любой момент может прийти в себя. Словно подслушав наш разговор, промычала девушка и открыла глаза, отстраняясь от меня с недовольным лицом. «Опять ты, Нами, прости, если я сделал что-то не так, как знал, что в прошлый раз переборщил. Понимаешь, я врач, что владеет абсолютными знаниями о строении человеческого тела и обладает специфическими навыками лечения, способными одолеть практически любую болезнь. Эти же способности я могу использовать и для усиления удовольствия от ласк. Вот, смотри», потянулся к руке Нами, которую девушка быстро одернула, но через минуту колебания и игр в переглядывание, вернула обратно. Дотронулся до ее руки, не используя навык. «Что чувствуешь?» «Ничего», пожала плечами девушка, немного расслабляясь, обычное прикосновение. А сейчас, использовал 20% навыка и щеки девушки мигом залили. «Какие ощущения?» «Приятно», выдохнула слова она и быстро убрала руку. «Когда мы поцеловались, я тоже». «Так вы еще и целовались?» Вставила 5 копеек Робин. «Сейчас не самое подходящее время выказывать свою ревность. Я знаю, что ты это делаешь только лишь, чтобы вынудить меня ублажать тебя сильнее». Вернул внимание на Нами. «В тот момент у нас было очень мало времени, к тому же ты была расстроена еще и плакала. Я хотел доставить тебе максимальное удовольствие, вот и переборщил. Но у меня и в мыслях не было делать тебе плохо. Еще раз приношу свои извинения. Руку я уже убрал». и сам отодвинулся подальше, ожидая ответа девушки. Нами молча опустила взгляд, размышляя над ситуацией. «Оставь нас наедине», — положила мне на плечо руку моя жена. «Вы, мужчины, совсем не умеете вести такие разговоры. Робин, доверь это мне», — показала большой палец девушка и принялась меня выталкивать из комнаты. «Ладно, ладно», — поддался ее попыткам и направился к выходу. Задержался в дверях и обернулся. «Еще раз прости», — посмотрел в глаза Нами, — «и в мыслях не было причинить тебе вред». Прихватил газету и покинул помещение. «Так ты влюбилась в моего мужчину?» Уходя, расслышал краем уха через дверь, как деликатно Робин начал разговор. «Тонко, ничего не скажешь, как лопатой по голове, и она еще меня за что-то упрекала. Мы можем поговорить?» Не успел сделать и шага с порога, как меня переняла очень серьезная Хэнкок. Наедине, девушка скрылась в переулке между зданиями, куда проследовал и я. «Какого черта происходит?» Сразу же заорала Хэнкок, чуть ли не срывая голос, окатив меня раздраженным взглядом. «Кто ты вообще такой, сколько тебе лет, не знаешь? Кто ты такой, тоже не знаешь? Ты агент Сейферпола или нет? Ты родной брат самой опасной преступницы в мире, с которой еще и спишь или нет? Или ты пират с наградой в 3 миллиарда? Нет, тогда ты в отпуске, получается, я думала». Взгляд ее на миг смутился, но быстро вернул былую ненависть. «А у тебя уже жена есть, и не одна. А эта рыжая кем тебе приходится? Еще одна жена или только кандидатка? А я тогда кто? И ради него я? Ахо-хо-хо», выслушав тираду, вздохнул и удивленно приподнял брови. «Кто ты такая, чтобы задавать мне эти вопросы? Пилишь, будто моя жена, а сама и до человеческого отношения еще не доросла. Я больше не буду играть в эти игры», — топнула ногой Хэнкок. «И вообще, я больше не намерена все это терпеть и ухожу. Совсем не припомню, чтобы кто-то тебя отпускал. Сору», — сдавил ей горло рукой и припер к стенке. «Только твое поведение мне начало нравиться, и получите истерику. Придется тебя хорошенько наказать». «Не дамся», — прохрипела Хэнкок, продолжая меня испепелять взглядом. ХМ тело ее на мою грубость отреагировало, о чем свидетельствовала капелька скатывающейся влаги по внутренней стороне ее стройной ножки, но взгляд говорил совсем иное. «Ни за что, это мы еще посмотрим», — пустил навык в ход, постепенно усиливая воздействие. Тело ее практически обмякло в моих руках, но взгляд остался прежним. «ХМ, вот истинная сила ее характера. Девушка будет сопротивляться до конца и либо сломается, превратившись в мою безвольную куклу, чего мне точно не надо, либо отступлю я, но тогда весь план сделать ее своей женой пойдет по одному месту. Что же делать, а если...» «МММ», — потянул ее на себя и поцеловал, используя максимум навыка. «Аха», — Хэнкок вдруг словно растаяла, поджав руки. Лицо ее расплылось в удовольствии, щечки раскраснелись, а платье слегка сползло, оголяя поставленный мною когда-то знак. «Это так приятно», — взгляд ее полностью смягчился, отображая искреннее наслаждение. «Похоже, сработало. Я смог достучаться до ее нежной натуры, неожиданным ходом». В ее взгляде вдруг промелькнули нотки решительности, и девушка потянулась ко мне. «Еще, куда?» — вновь прижал к стене, обескураживая девушку. «Ты что это удумала? Хочешь, чтобы я со стулом лизался? Вот рабыню, к примеру, я бы мог поцеловать еще, за хорошее поведение, но не вещь же. Кто вообще целует вещи? Как-то это не по мне. Лучше я с женой поцелуюсь». Опять прищурился. «Так что не наглей. Это была лишь крошечная демонстрация отношения к жене, а ты даже для вещи ведешь себя неподобающе. Понизить бы тебя опять до жука, да настроения нет возиться. Но наказания тебе не избежать. Быстро на четвереньки. Угу, угу, угу». Шустро мотая головой, девушка приняла нужную позу. «Я приму любое наказание, хозяин. Шлеп. МММ». Простонала с наслаждением Хэнкок, когда моя ладонь с силой опустилась на ее ягодицу, подкрепленная навыком. «Шлеп, да». Еще громче был ее голос на второй шлепок. «Еще, шлеп, шлеп, шлеп. Хозяин, я МММ». До красна отхлестал упругий зад бывшей императрицы, пока та в итоге не кончила, испачкав свое платье, повалилась без сил на землю, тяжело дыша. «Чтобы больше я таких закидонов не видел». В ответ она слабо кивнула с блаженной улыбкой на лице. «То-то же, дорастешь до человеческих отношений, будет намного лучше, уж поверь, но пока ты этого явно не заслуживаешь». «Да, господин, я все сделаю», — прошептала Хэнкок и отключилась. Подхватил ее на руки и перенес на лавочку. «Погода отличная, тепло, ничего с ней не случится. Робин и Нами все еще что-то бурно обсуждали, не решился их беспокоить и отправился на пляж, куда и хотел пойти сразу, чтобы изучить газету. Удобные эти облака, с моей силой легко удалось смять их в подобие лежака, где я и расположился на самом краю островка, наслаждаясь видом. В газете ничего особо интересного не было, пираты продолжают бесноваться во всех морях, меня очередной раз высмели, пернатая курица Тичи Марка скапливают силы. Похоже, совсем скоро состоится сражение за освободившийся титул Йонка. Интересно, мое вмешательство увеличило шансы Марка на победу, я был бы не против, если бы тот победил. Сам в это лезть не хочу, а то объявит на весь мир, что я помогаю пиратам. Учитель кое-как стерпел мои выходки в Маринфорде, но вряд ли в этот раз закроет глаза. Кого бы я ни пришел туда убивать, получится, что помогаю другому. Или убивать сразу обоих, чего делать не хочется. Марко чем-то похож на Рейли, только возраст у них разный, а так очень схожие характеры и судьбы. Наслаждаясь теплыми лучами солнца, после зимнего климата они были на редкость приятны, я так расслабился, что задремал. Нами, я его нашла. Разбудил меня слишком громкий голос моей жены. Он здесь, Максим. Прибежала запыхавшаяся Нами и посмотрела на меня, а взгляд девушки подозрительно блестел, как и у моей жены. Вот ты где спрятался. Надеюсь, между нами больше нет недопонимания. Если это тебя успокоит, даю слово, больше случая, как в Water 7, не повторится. Хи-хи-хи. Хитро прищурившись, посмеялась Робин. Он не понял. Хе-хе-хе, поддержала ее Нами и выставила язык. Совсем не понял. Глава 99. Признание Нами. 18+. Нами, хитро улыбаясь, показала мне кончик языка, расстегнула ремень, отбросив его в сторону, спустила джинсы и стала передо мной в одном лишь нижнем белье из тонюсеньких полосок ткани, что толком ничего и не скрывали. Девушка повернулась чуть в сторону, выгнула спину, принимая соблазнительную позу, подавая вперед шикарную грудь и ни в чем не уступающую ей попку. «Мне это снится?» — помотал головой и хлопнул себя по щеке. «Нами?» — девушка все еще стояла передо мной в полуголом виде. «С чего вдруг ты решила устроить тут стриптиз?» — вскочил на ноги. «Ты же на меня злишься или уже нет?» Максим, искрящийся в глазах хитростью Робин, не отставал от подруги. «Твои претензии к нашему внешнему виду совсем неуместны». Девушка присела на лавку рядом, сбросила юбку, завязывая волосы в хвост, демонстрируя мне сексуальные микростринги. Подруга уперла руки в бока Нами, а улыбка ее, кажется, стала еще шире, прям с языка сняла. Взгляд девушки опустился с моего лица ниже. «Уж не тебе высказывать претензии». А легкий летний ветерок неожиданно прошелся колкой прохладой по моим ногам. «Это как? У меня же там штаны, что даже мороза не боятся». Следуя за взглядом Нами, раскрыл от удивления рот. «А где мои штаны? Почему я голый?» Заметил, хихикнула Робин, но уже поздно. Поздно. Нами бросилась мне на шею и повалила обратно в импровизированную лежанку из плотных облаков. «Ты так сладко спал, что не заметил, как Робин стащила всю твою одежду». «Нами, почему и с какой целью такую пакость устроила Робин, я легко могу понять, на что моя жена довольно облизнулась, но ты же меня ненавидишь». Но, растерялась девушка и отвела взгляд. «Это не так, дорогой, рядом, у моего паха», присела Робин, «что стало с твоей уверенностью». Положила руку ладонью вниз мне на нижнюю часть живота и потянулась ниже, к наливающемуся кровью прибору. «Ты соблазнил и женил на себе сестру Нами, окольцевал ее подругу в моем лице и еще кучу девушек, но словно слепой не видишь или не хочешь замечать чувств самой Нами». Прищурилась на меня и мило улыбнулась. «Или она совсем тебе не нравится, и ты решил тонко ее отшить? Что ты такое говоришь? Хоть и отнекиваюсь, я правда мямлюсь с ней как какой-нибудь девственник. Все дело в ее постоянных нападках. Если она на поцелуй так бурно реагирует, страшно подумать, что будет после секса. Ха-ха, бьет, значит, любит. Вот я тормоз. Очень нравится». Перевел взгляд на девушку, о которой мы говорили, словно ее здесь и нет. «Нами, ты мне очень нравишься. С радостью бы сделал тебя своей женой, но я не хочу причинить боль еще раз. МММ». Она обхватила мою голову двумя руками, закрыла глаза и набросилась на мои губы своими. «Вот вы все и прояснили». Расслышал игривый голос Робин, что ухватилась за мой член и принялась его мягко надрачивать. «А то устроили тут одна обиженку из себя строит, а второй словно отморозил себе все в нашем последнем месте пребывания, и не может сделать даже одного шага навстречу чувствам девушки. Вот и рассказывай после такого другим, что мой муж достоин гарема. Меньше слов, больше дела. Кажется, последнюю часть она сказала себе. Ощутил в районе паха приятный жар и влагу, а жена моя действительно времени зря не теряет. Но у меня были дела поважнее. Обнял нами обеими руками, прижал плотнее к себе, поглаживая спину девушки, плавно смещаясь ниже, при этом помогая себе 5% навыка. Теперь я буду действовать осторожнее. Как же приятно, после нескольких минут подростковых ласк, позволил нами перевести дыхание. Я словно таю, еще раз легко поцеловала в губы девушка и положила голову мне на грудь, наслаждаясь массажем своих булочек в моем исполнении, и заметила, как Робин жадно насаживает свой ротик на мой член, помогая себе двумя руками добывать мое молочко. Робин, в то, что, неразборчиво спросила девушка, сместив член за щеку. В то, Флуфилов, что случилось? Не разговаривай с набитым ртом. Не сдержал раздражения, ведь Робин прервалась буквально в паре секунд от моего оргазма. Даешь, а потом разговаривай. Под пристальным взглядом подруги, Робин с удвоенным рвением вновь набросилась ублажать мой ствол, подключив к процессу груди, и через десяток секунд жадно глотала каждую капельку моего семени. Слюп, издал ее ротик эротичный звук, когда Робин, все проглотив, слезала остатки семени с моего прибора. Вкуснятина, просмаковала девушка, облизывая губки. Мне кажется, или твое молочко с Water 7 стало вкуснее, подтвердил кивком наблюдение жены, чтобы не проводить очередную лекцию о моем семени. Робин точно не устроит отговорка, а объяснение деталей сейчас не к месту. Мне нравится, перевела взгляд на подругу. Нами, стала вдруг серьезной, наш муж, похотливый монстр. Поднялась, перекинула одну ногу через меня и опустилась попкой сверху на мой пах, поглаживая животик Максимкой-младшим. Поверь, ты еще спасибо скажешь за то, что я взяла на себя часть его сексуальной активности. Чуть приподнялась, направила мой прибор к своей разгоряченной норке и плавно опустилась. Ао, как же хорошо, вот вружка, обернулась ко мне недовольная нами, говорила, что я буду с тобой это сама, будешь, кивнула Робин, приподнялась, оголяя мой меч до головки, и опустилась обратно, и не раз будешь, поверь, наш муж просто неутолим в постели, ГРРР, зарычала на подругу нами, это нечестно, ты уже третий раз, а я еще ни разу. Наш муж хотел привлечь внимание обеих девушек странным замечанием Робин, но та уже вовсю скакала на моем приборе и отвлекаться на разговоры явно не желала, лишь громко стонать и бодро шлепать попкой о мою промежность. Я всегда думала, смущенно опустила взгляд нами, точнее, мечтала, что однажды ты бросишь на Джека и будешь только со мной. Я отправилась в море, чтобы найти тебя и быть такой же, как ты, помогая простым людям и защищая их от пиратов, и сама стала пираткой. Ребята не такие, запротестовала на мое замечание нами. Мы остановили множество пиратов, не счесть людей, которым мы помогли. Пираты, что помогают обычным людям, нелепость. Но тебя мне так и не удалось отыскать даже на базе Сейферпол. А потом Робин рассказала мне о Хине и о себе. Я там был, ошарашил нами. Пока вы игрались со слабаками из 9-го отделения, я сдерживал настоящего монстра, если ту нашу игру на ставках можно так назвать. Да-да-да-а-а. В этот самый момент Робин, запрокинув голову, бурно финишировала, полностью заглотив моего бойца своей киской. Все ее тело покрылось мурашками, а грудь, как и всю верхнюю часть тела, потряхивали волны оргазма. Да-ха-ха, я знала ха, вернее, догадывалась ха, что Акидзи просто так не оставил бы меня в покое даже после поражения СР-9. Ха-ха-ха-хух, перевела дыхание и начала вновь двигаться, ерзая тазом из стороны в сторону. Ты дрался с адмиралом Дозора, которому проиграл Луффи. Ты дрался с адмиралом, переспросила удивленная нами. Тогда, нет, нами, ты помнишь яркий свет и нестерпимую боль, перед тем, как оказалась здесь. Размашисто шлепая попкой, поинтересовалась Робин, на что рыжеволосая девушка поежилась и слабо кивнул. Это был еще один адмирал Дозора, Кизару. Его послали, чтобы нас арестовать за нападение на Тенерюбита. Ха-ха, он столь бесцеремонно на нас напал потому, что еще до нашего обнаружения он встретился с Максимом и получил от него в глаз. Что? Воскликнула девушка, но удивление быстро сменило злость. ГРРР, опять зарычала нами. Это все интересно, но хватит уже мешать мне изливать душу. И мигом успокоилась. Я говорила все это к тому, что если выбор между отказом от тебя в роли моего мужа, или быть с тобой, но терпеть всех твоих девушек. Лицо ее налилось румянцем, глаза заблестели от желания. Она потянула за один из бантиков, что удерживал на ней трусики, показала мне опять кончик языка и подмигнула. Я, как и Робин, выбираю второе. Кончаю. Схватил Робин обеими руками за талию, сделал несколько толчков навстречу девушке и излился прямо в ее нутро. «Так что скажешь?» Мельком глянула на мою жену и уставилась на меня. «Пусть секс с другой девушкой прямо у тебя на глазах и не придает моим словам большого веса, но я очень тебя люблю, Нами, и я буду несказанно счастлив, если ты станешь моей женой». Глава 100. Нами и Робин 18+. «Я тоже конча, а-а!» Закричала и несколько раз содрогнулась всем телом в совместном оргазме Робин, так как я, после финиша, совсем не ослабил напора на ее киску. Вдоволь насладившись всеми прелестями эякуляции, девушка страстно поцеловала меня в губы, на трясущихся руках сползла с моего бойца в бок, широко раскинула ноги и раскрыла пальчиками влагалище, откуда ручьем хлынула густая белая жидкость. «Ты меня заполнил до краев. Признаться, хе-хе-хе», — почесал затылок, глупо посмеиваясь. «Мне очень нравится делать это внутрь. Эмма, ничего, что ты в нее так много, привлекла наше внимание Нами. Вы решили завести ребенка с таким-то количеством, даже в безопасные дни Робин точно забеременеет. Нами, я ведь уже говорил о своих неординарных медицинских навыках. С их помощью я сделал себя бесплодным. Ты не можешь иметь детей?» Погрустнела девушка и погладила меня по груди. «Бедненький, но я все равно тебя не оставлю. Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Что за вздор?» «Могу, конечно. Ты словно совсем меня не слушала. Я сам устанавливаю свою фертильность. И детей я буду заводить, только когда решу, что это будет приемлемо безопасно. Ну и когда мои жены этого захотят. И, скорее всего, это будут только девочки. Если родится мальчик, он со стопроцентной вероятностью окажется таким же извратом, как и его папашка. Наверняка попытается соблазнить своих секси-мамочек». Что-то разговор ушел куда-то не туда, повалил Нами на спину и навис над ней. Мой прибор, при этом, весь покрытый смесью любовных соков Робин и моих, потерся о ее животик. Осознание данного факта, кажется, сделало мой член еще тверже. «Детишек я тебе пока не обещаю, но процессом их зачатия мы займемся не один раз, если ты действительно этого желаешь», — со всей серьезностью заглянул в глаза девушки. «Нами, ты будешь моей женой?» «Угу», — утвердительно кивнула, засмущавшись. «И ты больше не станешь бросаться в меня молниями?» «М», — отвела взгляд в сторону и сложила губки трубочкой. «Не обещаю, проказница», — взял за подбородок, припав к ее губам в поцелуе. Второй рукой протиснулся под бюстгальтер и ухватился за один из ее холмиков, помогая в ласках навыкам. Перед основной частью нужно девушку разогреть и кое-где обезболить. Легкие подростковые игры губами быстро перешли в глубокий французский поцелуй, где мой язык обследовал каждый миллиметр широко открытого ротика Нами. Больше ее придерживать не было необходимости, освободившийся рукой потянулся к ее промежности, нежно поглаживая талию, прочертил несколько кругов вокруг ее пупка, продолжая мять внушительную грудь, теребя уже заметно набухший розовый сосочек другой рукой. «МММ», пробравшись в трусики, принялся гладить уже разгоряченную от возбуждения щелку снаружи, иногда проталкиваясь совсем на чуть-чуть внутрь, на что девушка застонала мне в рот, хаотично перебирая мои волосы. Когда ладонь, что ласкала киску Нами, была полностью покрыта ее любовными соками, решил, что оттягивать момент больше смысла нет. Пустил энергию жизни по ее телу, обезболивая в нужных местах и подвел член к ее киске. Девушка, ощутив, как головка трется о вход в ее пещерку, заметно напряглась, и вся сжалась, словно взведенная пружина, что не входило в мои планы. Прервал поцелуй, чтобы она могла свободно дышать во всю грудь, да и стонать во весь свой мелодичный голос, возбуждая меня еще сильнее. Спустился чуть ниже, подхватывая свободный сосок губами, и принялся его интенсивно обсасывать, с добротной порцией навыка, отчего Нами застонала с еще большим наслаждением, услаждая мой слух и плавно возвращая былую расслабленность. Когда девушка полностью расслабилась, намеренно или же нет, ее тело само подало мне зеленый свет, подвинувшись на меня, плотнее прижимая киску к моей налитой кровью головке. Расценил это как знак и подался вперед, раздвигая своим прибором стенки очень тесной девственной киски Нами. Когда головка полностью скрылась в ее киске, на пути образовалась преграда. Нами была готова в любой момент опять напрячься, это чувствовалось в ее неуверенных движениях, но я, не сбавляя темпа, пошел вперед, и преграда мгновенно пала. Девушка только и успела удивиться, но боли ощутить точно не могла, отчего еще больше расслабилась, позволив мне полностью протиснуться в ее теплое, тугое и одновременно нежное нутро. «Теперь ты навеки только моя, Нами». Нехотя оторвался от соска девушки и вновь набросился на ее губы с поцелуем, давая время привыкнуть к новым ощущениям, и только через минуту потянулся назад, чтобы через несколько сантиметров вновь погрузиться до упора. «Максим, я люблю тебя», — сбивчиво проговорила партнерша, руками и ногами прижимая меня к себе изо всех сил. «И я тебя, Нами». «Да ах», — простонала девушка. «Еще». И я не заставил себя ждать. Стоны наслаждения Нами, ее руки вцепившиеся в мою спину и шлепки наших потных сливающихся в любовном угаре тел, кажется, сломали во мне все ограничители. Каждый новый толчок был быстрее и сильнее предыдущего, переходя из нежного и чуткого секса в животный трах. «Кончаю, кончаю», довольно быстро финишировала Нами. «Ах, но я не остановился, а сбавить темп было бы еще сложнее». Следующий оргазм девушку накрыл практически сразу, затем кончил и я, заполняя ее киску, но в мыслях не было ни одной веской причины для перерыва. Следом опять кончила Нами, еще и еще, затем я, она и еще раз она и так, кажется, до бесконечности. Все ха-ха, упали руки девушки без сил на плотные облака после волны очередного оргазма. Я больше физически не могу кончать. Из последних сил извернулась Нами, в надежде меня отшить, выставив мне свою блестящую от пота идеальной формы попку. «Лучше займись этим еще раз, Робин. Как я могу устоять перед возможностью отжарить столь прекрасную попку?» Но к ее задней дырочке домогаться не стал. Если учесть ее состояние, это было бы бесчестно. Направил Максимку-младшего между стройных ножек девушки и проник сзади в ее уже хорошенько растраханную киску. Хлопая промежностью о ее упругий зад, навык выкрутив до предела, отчего Нами быстро закричала из последних сил от наслаждения и потеряла сознание в оргазме. Следом за ней кончил и я, погрузившись до упора и поцеловав головкой вход в ее матку, наполняя очередной раз ее нутро своим семенем. «Ура!» – недовольно воскликнула Робин, что устроилась на полотенце рядом, изучая какую-то книгу, когда Нами отключилась. «Наконец-то, пришла моя очередь. Как пожелаешь, моя любимая!» – устроился на Робин, протолкнув член между ее мягких ягодиц и потыкался головкой в ее колечко ануса. «К тому же я еще не накормил йогуртом твой задний ротик». «Нет», — возразила Робин, — «только не в попку». «Но почему?» — растерялся от ее столь резкого отказа. «Не отпирайся», — поерзал между ее булочек, смазывая заднюю дырочку, смеюсь любовных соков Нами и моего семени. «Хе-хе, возможно, на нем даже остались и соки самой Робин. Я ведь знаю, что ты любишь в попку ничуть не меньше моего». Это было совсем несправедливо. Надула щеки и юркнула в сторону. В отличие от Нами, ей на это хватило сил и проворности. Сначала подсадил девушку на извращение, а потом сам же ими ее попрекаешь. Не упрекаю, что ты. Наоборот. Поцеловал в шею, подобравшись ближе. Из-за страсти к аналу, я люблю тебя еще сильнее. Схватил ее за попку и потянулся к заветной дырочке, массируя пальчиком и мягко надавил, тот мигом подскочил внутрь без сопротивления. С ее попочкой я отлично поработал. Перестать, уже совсем вяло отпиралась Робин, даже не отодвинулась, позволяя мне играться с ее попкой. Может, в киску, хватит перечить своим желаниям. Мы оба знаем, что этим все не закончится. Ладно, похотливый муженек, быстро сдалась Робин, стоило только поддать чуть-чуть навыка и потрахать ее заднюю дырочку пальчиком. Только я буду сверху. Девушка повалила меня на спину, приподнялась, сбросила трусики и нависая надо мной свой сочной попкой. Интересно, это нормально, что мне хочется ее лизнуть или поцеловать, или впиться зубами? Похоже, я конченый изврат, а и плевать. Я в отпуске, делаю, что душа пожелает. А то прошлый раз вырвал меня из мира грез голос жены, что плавно опускалась на мой прибор, подводя его к своей попке. Помог ей немного, придержав за ягодицы руками. «По твоей милости у меня полдня потом попа не закрывалась, словно ждала, что в нее опять что-то вставит. Прости, чего отпираться, моя вина, твой муж похотливый извращенец, обожающий задницы, а твоя, моя дорогая и любимая жена, одна из лучших во всем мире, льстец», — улыбнулась довольно Робин, оглянувшись на меня. Спасибо. К тому времени головка поравнялась с ее попкой. Слушай, Максим, понимаю, что это не самое подходящее время, но, насчет детей, завела вдруг странную тему Робин, когда колечко ануса миновала головка, а сама девушка вдруг погрустнела. Нам ведь опасно заводить детей из-за близкого родства. Смогут ли это исправить твои медицинские навыки, Робин? Опять ты про эти глупости. Никакой опасности нет, потому что мы вообще не родственники. И да, наши дети будут абсолютно здоровы, я об этом позабочусь. От моего ответа счастливая улыбка расцвела на лице Робин, и та полностью опустила свой задок на меня, целиком заглотив мой член своей развратной задней дырочкой. Тогда я буду кататься на твоем члене до тех пор, пока он не сделает меня беременной. Через попку, Робин, ты умная девочка, но уже второй раз выдаешь какую-то. Тебе ведь нравится в попку, перебила меня девушка, чего тогда жалуешься? Молчу, прикусил язык, уловив ее намек. Ох, Робин слегка приподнялась, демонстрируя основание моего ствола, и вновь опустилась со сладким стоном. Да, приподнялась чуть выше и опять опустилась. Как же хорошо, все быстрее и быстрее насаживалась Робин на мой ствол, доставляя нам обоим неописуемое удовольствие. Через десяток минут пришла в себя Нами, смачно потянулась, улыбнулась, как довольная кошка, поцеловала меня в губы, поправила на себе нижнее белье и устроилась рядом. Отделал меня до отключки и опять перешел на Робин. Девушка сейчас смотрелась невероятно сексуально, вся разгоряченная, щечки и глаза горят, а все тело покрыто капельками пота, как следствие нашего недавнего соития, что поблескивали на солнце. Вот поэтому у меня несколько жен. Честно говоря, даже подумать страшно, что бы стало с одной девушкой, выдайся ей в одиночку удовлетворять все мое либидо. С ростом силы, растет и либидо. Слышала когда-нибудь об одной из сильнейших в мире пиратских капитанш, Йонка Большой Мамочке? Нами отрицательно помотала головой. Эта дамочка имеет 43 мужа. Ты другими мне зубы не заговаривай. Показала кончик языка девушка. Неверный муж-извращенец. И надулась. Только предложил мне стать женой, забрал мою девственность и уже кувыркаешься с другой. Стоп. Глаза девушки округлились в удивлении, заметив маленький нюанс нашего секса с Робин. Ты куда это засунул свой? Робин, тебе не больно? Это не я. Поднял руки вверх, она сама. Да. Стонала в приближающемся оргазме Робин, совсем не слушая нашего разговора. Да, ни за что. Уловив мой многозначительный взгляд, крикнула Нами. Ни при каких обстоятельствах я не пущу тебя в туда. Хватит с тебя, и ты понял. У нее явные проблемы с высказыванием вслух некоторых деталей человеческого тела. Нами потрогала через ткань трусиков свою дырочку и поморщилась. Побаливает. Эй, ты же так хвастался своими медицинскими навыками, вот и подлечи меня. Ее нужно не лечить, а обезболивать. Если, конечно, я не хочу ей вернуть девственность. Одну секунду, только эту дырочку наполню. Подался вперед, повалив Робин на четвереньки, крепко схватил ее за талию, наращивая темп и увеличивая процент навыка. «Эй, ха-ха!» – недовольно через стоны крикнула Робин. «Ты же согласился, ха-ха, что я буду? Прости, время легкой игры с попкой вышло. Нужно как можно скорее наполнить твои булочки белым кремом. Бедная моя папа!» – расстроенно вздохнула Робин. «А да!» – и сразу же довольно застонала, интенсивнее подмахивая тазом на мои толчки. «Опять ей достанется, бедняжка!» «Потому...» как она пульсирует и извивается вокруг моего члена, отвесил шлепок по ягодице. Ей это очень даже по душе. Максимального напора Робин не выдержала ни минуты, протяжно взвыла неестественным голосом и повалилась на полотенце, жадно хватая воздух, а я вновь навис над Нами, оттягивая ее трусики. Как говорится, клин клином вышибают. Направил член к ее киске и подался вперед. «Жена моя, сейчас я подлечу твою дырочку своей волшебной палочкой». Глава 101. Возвращаясь в Синее море. Элементы 18+. Зачем что-то обезболивать, если можно перекрыть боль наслаждением? Еще раз уработал Нами до потери сознания и вернулся к столь желанной попке Робин. Когда моя сестрица выдохлась, вновь обратил взор, и не только, к ее рыжеволосой подруге и все по новой. Сменяя друг друга, девушкам пришлось утолять мою похоть целую неделю кряду. Не то чтобы они действительно могли ее утолить, скорее мы просто сношались до тех пор, пока мои дамы чисто физически не смогли продолжать. Робин всю неделю с большим наслаждением пополнял энергию из моего молочка, добывая его с особым рвением. Нами же долгое время воротила нос, но под моими убеждениями, подкрепленными навыком, и уж очень жадными глотками Робин, девушка сдалась и сделала мне пусть и неумелый, что доставлял мне лишь эстетическое удовольствие, но очень старательный минетик, где первый, там и второй, и третий, еще и еще. В итоге нами без крохи сомнения и отвращения пристрастилась к диете из йогурта производства корпорации «Бубенцы Максимки». Я же прекрасно себя чувствовал и без еды. Хэнкок пришла в себя еще на первый день нашего семейного сближения с девочками посредством постоянных сношений. Найти нас обладательницы навыков владения волей не составило особого труда. Девушка устроилась за ближайшим зданием и тихо шликала, наблюдая происходящее из-за угла, попутно выпроваживая уж слишком любопытных старичков с длинными бородами в остроконечных шляпах, местных жителей. Когда секс-марафон подошел к концу, встал. Нет, не Максимка-младший. Тот, при желании, думается, и месяц с легкостью смог бы продержаться. Так вот, встал вопрос, что делать дальше. По моим приблизительным расчетам осталось еще по меньшей мере 4 месяца до прибытия первой пиратской волны на Сабаде, так что я никуда не спешил. По-хорошему не мешало бы навестить Хину, Наджика и Ташиги, к тому же со мной теперь сестра одной из девочек, но моим красавицам-женам из Дозора, с новым бумом пиратства, не до меня, а жаль, как не до меня и зеленым красоткам, что обосновались в новом мире и не думают его покидать. Робин еще не знала о планах ее капитана на двухлетний перерыв, а нами, просветив о них подругу, расписав заодно и его похождения, изъявила желание задержаться на острове еще на какое-то время, чтобы изучить знания местных о погоде. Решение было принято. Меня не особо интересовало управление погодой, но знания о ее тонкостях должны улучшить мой навык навигации. Договариваться о нашем дальнейшем здесь пребывании отправился я, так как Робин еще спала, девушка продержалась значительно дольше моей новой жены и еще отсыпалась, а нами пусть уже и проснулась, но еле держалась на ногах. По всему ее телу гуляла слабая дрожь из-за сильной усталости. Я легко мог избавить девушку от проблемы, но в организмах обоих моих жен и так уже было слишком много энергии жизни после недели тесного телесного контакта. Все, что мог безопасно, обезболил, а дальше пусть их тела сам приходит в тонус. И для организма безопаснее и меньше будут задумываться, что у меня еще жены есть. Приготовил питательный завтрак на всех. Оставил их отдыхать в комнате нами и направился к старикам. Местные жители, только услышав краем уха о нашем желании у них обучаться, приняли нас с распростертыми объятиями. Настроение было отличным, есть и спать не хотелось, так что сразу же и приступил разбирать их каракули. Нами за целый день к нам так и не присоединилась, зато с заходом солнца присоединилась отдохнувшая и будто искрящаяся изнутри счастьем Робин. Обучение заиграло новыми красками, когда вместо перекуров, мы постоянно сбегали на перепиханы. На самом деле никто здесь не курил, что было вдвойне приятно, а старички лишь баловались чаем.